Глава 40. Боже, царя храни. Похоже, финиш. Мою посильную помощь неистовому Анискину по всем признакам можно считать подошедшей к концу. Я уверен, он бы и сам нашел убийцу своей дочери. Пусть на месяц, на 3 месяца, на год позже. Все равно нашел бы, не сомневайтесь. Я всего лишь ускорил этот процесс, катализовал. Но на этом все. Теперь нужно заняться и своими мелкими проблемками. Учеба, друзья, родители, любимая. Точно. Для начала помирюсь с Викой. И набью уж, наконец, морду своему сопернику, ее однокласснику. Нарыв назрел. Потом все силы бросаю на зимнюю сессию. Это приоритет номер 1. Мальчик хочет красного диплому, хоть плачь. До такой степени хочет, что... Наверное, морду сопернику будет щупать все же после экзаменов. Иначе снова придется погружаться без остатка в волшебную страну романтических ухаживаний с бездумной тратой драгоценного личного времени. А с этим у меня сейчас будет серьезная проблема. Да, лучше всю любовь отложить на начало 2-го семестра. Тогда и время появится, и репетиции наши продолжатся, и всякие разные культурно-развлекательные мероприятия можно смело посещать. Иными словами, несмотря на мое утреннее нытье, жизнь продолжается. Конечно, она у меня, как известно, идет уже по 2-му кругу, но я, что называется, уже ассимилировался. Порой уже и не вспоминаю, что уровнем мозга и набором опыта я не соответствую собственному внешнему виду. Как будто так и должно быть. Жизнь все расставляет на свои места. Потому что самая большая ценность в жизни у любого человека – это сама жизнь. И да, что я заладил, как попугай? Жизнь, да жизнь. Кого ты хочешь заболтать? Себя? Я стоял на хрустальном мысе у монумента «Штык и парус», глазел на вползающий в бухту паром и пытался думать о чем-нибудь позитивном. О жизни, например. Лицемер. Мой напарник расставил капканы и ждет в ловушку преступника, которого он намерен лишить жизни, которая самая большая ценность и бла-бла-бла. Почему я чувствую себя палачом? Именно я. Потому что не виню и понимаю отца погибшей дочери, и понимаю и принимаю его решение как свое собственное. А что, есть какая-то альтернатива для паука под кличкой Трафарет? Тюрьма? Исправительно-трудовая колония? Навскидку, при самом лучшем раскладе доказательной базы от силы условка, и то не факт. Урод сегодня получит то, что заслужил по праву. Но почему же так тошно? Это все уже не мое. Пусть Анискин сам расхлебывает и свое горе, и свои грехи. Ну а мне? Мне нужно еще кое-что закруглить из мелочей и подвести уже окончательную черту. К примеру, косу надо вернуть гримеру. Дорогая все же. И сиськи резиновые, зеленого цвета. А еще в художественную школу обещал сегодня заглянуть, чтобы узнать фамилию Машкиного учителя. Вроде и не обязательно, но совсем разделаюсь окончательно и дальше жить в другом мире. Куда? Отсюда к гримеру ближе. Вон, театр совсем рядом, за бухтой. Черт, а коса с грудным муляжом ведь на хате у Анискина. Благо он мне дубликаты ключей вручил на днях. Тогда ближе получается в художку, а потом уже в театр. Вперед! Закончу уже эти пустые хлопоты в надежде отвлечься по максимуму от того, что предстоит сегодня сделать Анискину. Все рядом. Заскочил на квартиру, забрал этот чертовый канат, резинки на ремнях. Рванул было к директрисе, но вспомнил, что совсем недавно, каких-то 100 лет тому назад, умные люди придумали телефон. Позвонил. Там просили перезвонить через часик. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Отправился в театр. Долги наши — это наш тяжкий крест. Добрался по памяти до гримерки окольными тропами. «Привет, Костик!» Смешливый толстяк сидел спиной к дверям за рабочим столиком с зеркалами и что-то старательно записывал в толстый блокнот, высунув от усердия язык. На звук голоса не обернулся, а просто поднял глаза и посмотрел на меня через зеркало. Замер. «Даже так?» — пробормотал задумчиво. «Однако! Не ожидал я такого подарка!» «Чего однако?» — весело переспросил я. — Чего не ожидал? Что с тобой? Костик продолжал напряженно меня рассматривать через зеркало. — А как же я вас переоценил-то? — будто бы продолжал разговаривать он сам с собой. — Ежели так, а не эдак, то так ведь еще лучше будет, да? — Конечно, так лучше. Вскочил со стула и повернулся ко мне, счастливо улыбаясь. Я снова улыбнулся в ответ. — Ты что, Костик, все нормально у тебя? — Чего? — Ага, нормально. — Слушай, как там тебя, Витек? — Ты чего пришел-то, Витек? Я просто, понимаешь, тороплюсь сейчас очень сильно. Срочное дело у меня. — Да я вот косу принес, ты говорил, дорогая, и грудь женскую, зеленую. — Косу? Да, дорогая. Ну, вон, брось ее на кушетку, и грудь туда же. И давай, давай, пока. Я почувствовал, как улыбка начинает сползать с моего лица. — Ты только что никуда не торопился, Костик. Когда это у тебя срочное дело появилось? — А вот как ты вошел, так сразу и появилось. — Он что, издевается? — Может, объяснишь? — Так а чего вам, дебилам, объяснять-то? Вы же оба с этим придурковатым Анискиным деревянные по пояс. — Коса, говоришь? — Костик хохотнул. — Как, кстати, ваша супероперация? Поймали трафарета? У меня кровь отхлынула от лица. Да дрожжи. А ты откуда знаешь, что мы трафарета ловили, а? Медленно спросил я Костика. Не хочешь со мной знаниями поделиться, трафарет? Гример радостно захлопал в ладоши. Браво, наконец-то! А я думал, вы раньше догадаетесь. Представляешь, как я вас переоценил? А вы всего-навсего дебилы! Два разновозрастных придурка! Обратиться ко мне за гримом, чтобы меня же на этот грим и ловить полдня. Ха-ха-ха! Ну не придурки ли? Не очень больно вас мои бойцы отделали. Ха-ха-ха! Скажите спасибо, что живы остались. Я стоял весь белый от бешенства, с трудом сдерживая себя, чтобы не придушить этого оборотня прямо сейчас. А ты не боишься мне все это рассказывать, трафарет? Еще раз, придурок! Чего мне тебя бояться-то? Ты знаешь, какие люди за мной стоят. Они пальцем шевельнут, и от вас с этим ментом пыли не останется. Слушай, а я ведь серьезно подумал, что вы мне сегодня ловушку готовите. Пестрова подговорили, встречу назначили, типа выманиваете. А тут ты собственной персоной. Оба-на, стоишь, ртом хлопаешь. Коса, грудь, что с тобой, Костик? Да со мной все классно. Ты лучше скажи, где твой мент недоделанный. Снова на пробку присел? Забухал? А что за дело у тебя вдруг появилось? Постепенно я брал себя в руки. Не расскажешь, раз такой смелый? А почему бы и не рассказать? Мне сейчас ваш город сраный на блюдечке принесут. Золотой каемочкой. И я стану тут главным. Прямо из этой гримерки буду за ниточки всех вас дергать. Ты представляешь, какая у меня будет армия? А денег сколько? Что ты, студент, знаешь о деньгах? Хочешь, дам тебе 1000 рублей? Просто так, по доброте душевной. А хочешь, 2, 3? Чего молчишь-то? Дар речи потерял от счастья. Ты зачем дочь у Анискина убил? Я думал, если честно, начнет отнекиваться. Или долго вспоминать, выкручиваться, юлить, а он... Да потому что мент, а она дочь мента. 2 сапога пара. Я всех этих уродов легавых нутром ненавижу. Потрохами своими, печенкой, всей кожей своей. И тут у меня в голове, щелкнув гранями, сложился весь тетрис. Задницей тоже? Дико взрыкнув, Костик бросился на меня. И мир завис, снова хлопнув меня по ушам, звонкой тишиной безвременья. Да, нож я тоже сразу увидел. А вот интересно, что бы Костик с трупом делал бы в гримерке, если бы ему удалось уже пырнуть меня? Расчленять бы стал? Или прикопал бы где-нибудь в подвале театра? Тут ведь целый лабиринт под зрительным залом. И, кстати, даже хорошо, что этот чудик за нож схватился. Можно двинуть его от души, без всяческих там рефлексий. А можно и постоять в тишине, поразмышлять о насущном. Зря он, кстати, нас дебилами обозвал. Можно подумать, что его инкогнито лежало прямо на поверхности. Нештатный сотрудник МВД, ученик уважаемого всеми человека, да и внешне добрый и забавный Хрюша, укладывающий детишек баиньки. И трафарет, хитрая злобная тварь. Кто бы мог подумать? Единственное, в чем я себя упрекаю, так это в том, что фамилия Платов звучало уже при мне и раньше. Мог бы и запомнить, студент, когда старлей Мотя 2 недели назад воспитывал при мне пестрого, хватаясь время от времени за дубинку для отвода глаз, он вспоминал какого-то партийного бонзу с той же самой фамилией. Мол, застрелился начальник из-за своего преступного сыночка. И это не однофамильцы. Вот он, этот сыночек. Хищно оскалившись и выпучив глаза от злобы, несется навстречу шикарной плюхе, выставив перед собой какой-то старинный кинжал. Булатная сталь? Эстет, твою мать! Шпаги не было, дворяне! Я потому и спровоцировал его задницей, что вспомнил тот ментовский рассказ. Костик ведь в дисбате сидел, со слов Моти. А там с этим делом... Ничего не хочу рассказывать. Хочу врезать. Шаг вперед, шаг назад, и сразу по дуге шаг в сторону с линии атаки. Одновременно, как плетью в стиле русобоя, да по затылку пробегающего мимо мафиози. Кинжал полетел в одну сторону, Костик в другую. На него посыпался пыльный реквизит и декорации. Что это? Он там скулит, что ли, в центре кучи? Конец тебе! Всем скажу! Ходи, оглядывайся! Что ты там лепечешь, трафарет? А ну, вылазь оттуда! У меня еще есть вопросы. Да пошел ты со своими вопросами! Неожиданно во весь голос заорал Костик. Тебя сейчас вынесут отсюда вперед ногами! Охрана! На понт берет. Какая охрана в театре? Чай не 2000-е на дворе. Я оглянулся вокруг, заметил на фигурной тумбочке что-то похожее на царский скипетр и запустил им в угол, из которого неслись истошные вопли. Вопли стихли, а сверху еще что-то посыпалось, что-то менее увесистое. «Боже, царя храни! Вылазь, говорю, ваше величество!» Кряхтя и отряхиваясь от пыли, Костик поднялся из хлама, потрогал затылок. «Мне идти надо!» — буркнул из-под лобья. — Я же говорил, у меня дела. — На вопросы ответишь — пойдешь. — Чего тебе еще от меня надо? — Толика зачем отравил? Пистолета. Трафарет усмехнулся. — Из-за тебя, между прочим. Пистолет сказал, что ты роешь под него. И знаешь якобы уже много. Врал, конечно. Если б знал, ты ко мне на грим не приперся бы. А пистолет просто лишним оказался. И наглым больно. И вообще промежуточное звено. Я его выкинул с цепи. Напрямую буду работать с поставщиками. Хочешь ко мне? В долю. А хочешь, я еще врежу. Дурак, ой, дурак. Тебе, студент, жить осталось не больше суток. А он мне врежу. Бежал бы ты из города, пока я добрый. Фору даю, 24 часа. Больше дать? Просто иди, мне уже надо, ждут меня. Я задумчиво разглядывал это существо. Предупредить? О том, кто его ждет там на самом деле. Мы ж не звери какие. И не палачи, в отличие от этой мокрицы. Если, скажем, Веню подключить с его связями в КГБ, корешей Аниськина, коих наверняка тоже немало, может и получится засадить эту гниду за решетку. Лет на 5 хотя бы. Самому не смешно? Да ни черта мы его не засадим, потому что ничего не докажем. Прав трафарет. Его связи запросто могут оказаться мощнее наших. И еще неизвестно, кто на самом деле загремит на зону. Он или вся наша честная гоп-компания. Если мы вообще доживем до суда. 90-е, они уже не за горами. Эпоха оголтелой трафаретчины, возмужавшей и заматеревшей в кровавых битвах за сладкий куш. Что значит для этого зверья горстка правдолюбов? Пшик! Вот это жалкое подобие человека, стоящее передо мной, оно ведь даже сейчас меня не боится. 80-е уже. Оно чувствует за своей спиной надежных, высокопоставленных защитничков, которым, видимо, тоже не чуждо закидываться сладкой дурью в качестве личного досуга и, конечно, во внеслужебное время. 84-й год. Я прищурился. Слабое, трусливое, опущенное. Оно будет мстить людям за свою слабость до последнего издыхания. Так, может быть, ускорим того, в смысле, издыхания? А мальчики кровавые в глазах? Спать спокойно будешь с этого самого дня? Не знаю. Мне идти надо, очень-очень надо. Я тебя держу, что ли? Медленно произнес я, пытаясь высмотреть в его взгляде хоть какое-нибудь гибельное предчувствие. Нет, ничего, пусто. Вакуум. «Я не могу!» — чуть ли не выкрикнул трафарет. «Ты стоишь прямо перед дверью!» Я вздохнул, еще раз посмотрел ему в глаза и шагнул в сторону. «Иди